винтаж. В больничный двор Латышев вышел, когда стало смеркаться. Воздух был свежим и горьким. Латышев вступил на газон, поворошил ботинком прелые листья. Пронзительный нежный запах тления усилился. Латышев с удовольствием сделал несколько глубоких вдохов, поддался легкому головокружению и шагнул за ворота. В больнице, расположенной на западной оконечности города, он проработал больше 20 лет. Сначала студентом первого меда, проходил в отделении гематологии интернатуру, потом остался там же врачом отделения, через 5 лет защитил кандидатскую, еще через 3 года начал собирать материал для докторской, которую так и не закончил, потому что увяз в этом самом материале, сплошь состоящем из мужчин и женщин, старых и молодых, в их страданиях, надеждах, смертях и редких выздоровлениях. Он любил дежурить по выходным. Нынешнее воскресенье прошло тихо, а в понедельник утром поступили 2, мужчина и женщина. Женщина попала в больницу прямиком из маршрутки, где внезапно потеряла сознание, а мужчину привезли по скорой. В приемном покое медсестра взяла у поступающих кровь. Вскоре спустился из отделения Латышев, и терапевт Ксения Семеновна сообщила ему, что женщина сбежала. Вот именно. Подхватила манатки и сбежала, дура какая-то. На работу ей, видите ли, надо. Ксения Семеновна сердито отодвинула на край стола начатую историю болезни и, подперев ладонью щеку, стала смотреть, как Латышев пальпирует лимфатические узлы на шее мужчины. Перед уходом он еще долго сидел в ординаторской, и Ксения Семеновна заваривала крупнолистовой с бергамотом чай и добавляла в чашку 1 ложку сахара, так как он любил. Машину Латышев отдал в распоряжение жены. Несколько остановок до дому он проходил пешком в любую погоду, а сегодняшняя погода была особенная. Зависшая над городом сумрачная марева скрадывала лишние звуки и предметы. В середине октября было тепло, пахло грибным лесом, и все это напоминало что-то из детства, волшебное и страшное одновременно. Латышев свернул на проспект, достал из кармана записку, усмехнулся четкому Зинаидиному почерку. Стал быть, молоко, кефир, творог к завтраку, стиральный порошок, название которого Зинаида вывела чуть крупнее. Она симпатизировала развязному телевизионному юноше, который рекламировал именно эту марку. В витринах Латышев с досадой ловил свое отражение. Крупный сутулящийся мужчина, взъерошенные волосы, бесформенный плащ, да еще видавший виды портфель в руке. Законченный портрет стареющего неудачника. Латышев с тоской представил, как поднимается на свой 5-й без лифта, уже на лестничной площадке услышит просверливший двойную дверь голос, говорящий по телефону Зинаиды, повернет ключи в замке и на обыденно пошлой фразе «А пожаловал» войдет в квартиру. Так случилось, что достался Латышев Зинаиде девственником, о чем та, значительно поднимая выщипанные брови и тонко улыбаясь, не приминула сообщить всем подругам. Сама Зинаида была на 4 года его старше и имела ребенка от первого брака, девочку Таню, которую Латышев с радостной готовностью удочерил. Своих детей у Латышева так и не завелось, потому что Зинаида сначала делала карьеру в торговой фирме, а потом стало уже поздно. Танечку он воспитывал как родную, но однажды после дурацкой, ни на чем возникшей ссоры, Зинаида сообщила Танечке, что папа у нее не настоящий. Трудно сказать, кто больше был потрясен этим сообщением, Танечка или сам Латышев, только отцовство его на этом закончилось. Иллюзию семьи Зинаида поддерживала вполне формальными приемами. Например, Латышев должен был следить за обувью. В его обязанности входило каждый вечер приводить в порядок собственные ботинки, а также сапоги, или, смотря по сезону, туфли Татьяны и Зинаиды. и покупка продуктов была обязанностью Латышева.